Глава 22. Мне и вправду стало весьма неловко, когда представила, что за нашими с Кейраном нежностями наблюдает кто-то невидимый и одинокий. Все же Залии, как назвала ее экономка, можно было только от души посочувствовать. «Не волнуйся», — проговорил Дивардис, мягко убирая упавший на мое лицо локон. «Призрака сейчас нет поблизости. Я бы почувствовал, будь тот рядом». «А привидения чувствуют, что ты можешь их изгнать?» — поинтересовалась я. «Не уверен», — задумался он. «Мне не так часто приходилось этим заниматься. Все же демоны редко становятся призраками». «А люди?» — озадачилась я. «Полагаю, что чаще». «Любопытно, от чего это зависит?» «Хочешь заняться изучением призраков?» — хмыкнул генерал. «Что ж, неплохой вид деятельности. Но мне бы все же хотелось надеяться, что на первом месте у тебя будет кое-что другое». «Что же?» «Я и наши дети», — выдохнул он, наклоняясь, чтобы снова меня поцеловать. «И эти минуты были бы совершенно прекрасными, если бы их не омрачал страх, что Кейран не примет попаданку в качестве супруги. Но и обманывать его дальше я не собиралась». После осмотра пруда Дивардис повел меня на прогулку по небольшому городу, на окраине которого находился особняк. Я с удивлением поняла, что город демонов вовсе не кажется таким уж мрачным, как мне представлялось. Да, они предпочитали темные, насыщенные цвета. Но были здесь и затейливые вывески, и аппетитные ароматы из продуктовых лавок и булочных, и детский смех на улицах. Когда демоны не меняли форму, внешне они мало отличались от людей. И мне подумалось, что со временем, когда полукровок станет больше, отношение к ним тоже изменится. А я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы так и случилось. Вернувшись в особняк, мы пообедали, а затем вышли в сад и в одном из его укромных уголков занялись практической магией. Я делала заметные успехи, а еще обретала уверенность в своих силах, и мне это очень нравилось. После ужина генерал собрался на охоту за привидением. Почуял присутствие Залии в коридоре той же комнаты, в которой она обитала при жизни. Мне и самой показалось, что атмосфера в стенах особняка как-то сгустилась, даже стало физически душно и как-то тяжело там находиться. Поэтому я вышла на вечернюю прогулку. Было еще не темно. Сумерки только набросили на сад свою легкую вуаль. И, шагнув за порог, я с наслаждением вдохнула свежий воздух. Мне хотелось взглянуть на цветок, который распускался только в вечернее и ночное время. Про него мне рассказал Кейран, когда мы были в саду днем. Я запомнила, где он растет, и сейчас направилась прямо туда. Цветок и в самом деле оказался чудесным. Похожим на лилию, но гораздо крупнее, с серебристо-белыми лепестками, которые словно светились. Я уловила волнующий сладкий аромат, от которого у меня слегка закружилась голова, а затем ощутила за спиной чужое и явно угрожающее присутствие. Наверное, сработала интуиция. Я пригнулась и ощутила обжигающую волну жара, которая вихрем пронеслась над головой. Это был первый удар, за которым последовал второй. Кто-то пытался буквально испепелить меня магией. И я догадывалась, кто покушается на мою жизнь. Явно один из заговорщиков или же наемник, посланный Табризом. Ведь не просто же так этот мерзкий гад грозился, что не оставит меня в покое.